«Объясни мне, Мимин!» Я вытащила из его пачки сигарету и закурила. «Гигантские пространства, суверенные страны, и везде, абсолютно везде, это страшная рука. Это неограниченная власть, это чувство страха, словно мы находимся на каком-то малюсеньком пятачке, где каждый наш шаг контролируется радарами. Почему?» «А, криво усмехнулся Витяня. Кажется, ты на практике начинаешь постигать, что такое железный занавес в том варианте, как его задумал усатый. Ты, дурочка, хоть и считаешься работником идеологического фронта, всю жизнь думала, что коли тебе торжественно вручают заграничный паспорт и позволяют поправить пошатнувшееся здоровье на одном из курортов в братской стране социализма, ты, стала быть, вольная птица. Укатываешь за бугор, чирикаешь по-французски и вообще погружаешься в западный образ жизни. Так вот, ни хрена подобного, подружка. Весь этот долбанный социалистический компот с главами государств и партийными лидерами, с договорами о дружбе и взаимопомощи, с обменом культурными и спортивными делегациями, они и есть гигантский концлагерь, огороженный колючей проволокой, по которой пропущен весь ток энергосистемы дружбы, такой закрытый, суровый лагерь, какой и Гитлеру не снился. И все в нем разделено на блоки, и каждый из них связан с центральным пультом, а там начальник сидит и распоряжается, что сегодня нужно венграм, и без чего запросто перебьются болгары. Разница между этими блоками есть, но небольшая. В одном лучше кормят, в другом прилично одеваются, в третьем можно позволить себе обматерить лидера коммунистической партии или рабоче-крестьянской, или социалистической. Значения принципиального не имеет. Но не более того, мы везде подруга, понимаешь? Везде мы русские. Так всегда было и еще долго будет. Граница на замке за высокой стеной. И попробуй нос из-за этой стены высунуть хоть на миллиметр. Либо отстрелят, либо откусят, потому что нас все так и ненавидят. И увидишь, подруга, придет день, и они отыграются. Так отыграются, что... Витяня махнул рукой. Чем же в таком случае Бухарест лучше Праги? Есть одно маленькое преимущество. Скажешь, какое? Почему нет? Витяня щелчком выкинул сигарету за окно. Румыния — единственная соцстрана в Восточной Европе, имеющая дипломатические отношения с Израилем. И там наши фальшивые документы мы сможем смело засунуть в задницу КГБ, получим настоящий и улететь оттуда, куда твои могущественные друзья безуспешно пытались тебя вывести. Под надежной крышей и с минимальным риском. Значит, все не так уж плохо, Витяня, неуверенно спросила я и, прекрасно зная ответ, все же надеялась услышать нечто иное, более надежное. Как тебе сказать, Валентина? Витяня посмотрел на часы и рывком отбросил назад тяжелую гриву светлых волос. До Румынии еще надо добраться. Что не так просто, добавила я ехидно, особенно если едешь в противоположную сторону. Где имение и где вода? Где Бухарест, а где Прага? Ты совсем географию забыл, двоечник. Эх, Мальцева, вздохнул Витяня. Тебя бы еще учить и учить, даром что грамотная. Физическую географию забудь. Извозчики-то на что? А вот чекистская учит езжай туда, где тебя не ждут. Глава 7. ЧССР. Шоссе. 9 января 1978 года. Мы вырвались на широкую автостраду, аккуратно прошитую белыми стежками пунктирных линий, и устремились вперед, обгоняя родные «Жигули» и «Волги» с непривычными белыми номерами и латинскими буквами. «О чем грустим, гражданка Мальцева?» Витяня непринужденно вертел баранку «Мерседеса», не выпуская из уголка рта тонкую сигарету и периодически поглядывая в боковое зеркальце. «Очень напоминает Подмосковье. Здесь намного чище, все равно похоже. Соскучилась по дому?» «Даже не знаю. Ты теперь попадешь туда не скоро, подруга, если вообще попадешь. А если нас возьмут, тогда уж на 100% не попадешь. Почему? Не довезут. По дороге потеряют. Знаешь, Мишин, в последнее время у меня возникло серьезное подозрение. Я даже знаю, какое. Что Андропов работает на ЦРУ. Кстати, я тоже начинаю об этом задумываться. Мне кажется, не обращая внимания на его плоскую шутку, тихо сказала я. Мне кажется, что все вокруг только и сделано так, и все вокруг только и думают, как бы лишить меня права и возможности жить у себя дома, в своей квартире, навещать маму, ходить в редакцию, писать. «Ну да, конечно!» — по-клоунски закивал Витяня. «Троцкистский заговор против Валентины Мальцевой. Весь мир ополчился против одинокой бабы. Я женщина, Мишин, и потому даже глобальные проблемы человечества пропускаю через себя. Это естественно, если учесть, что мне нет никакого дела до этой грязи. А кому есть Валентина?» Неожиданно тихо спросил Мишин. «Ты думаешь, что другие люди живут иначе?» «Мне плевать, как живут другие. У меня проблемы с собственной жизнью. Вот тут ты, подруга, права. Только не пойму, к чему это ты. Так, мысли вслух, я чуть приоткрыла окно, чтобы вытянуло табачный дым. Скажи, Витяня, ты не боялся возвращаться оттуда? А ты как думаешь? Если бы знала, не спрашивала. Конечно, боялся. Еще как боялся. Тогда почему? Что? Почему не отказался?» С наигранной веселостью подхватил Мишин. «Почему не встал в позу и не сказал: хватит, мол, господа, хорошие, подполковник Мишин свое отпахал, энное количество людей замочил, энное число секретов выкрал и больше пачкаться в этом дерьме не желает, а желает получить новую профессию слесаря, расточника и право на труд в свободном мире. Так что ли?» «А что, очень глупо выглядит, Витяня? Ты действительно дура, Мальцева, или прикидываешься, а?» Витяня с досады хлопнул ладонями по баранке. «Ты хоть понимаешь, что такое профессиональный нелегал? Причем не какой-нибудь с фирменным знаком Metro Made in KGB. Эта фирма похлеще будет, чем Московская консерватория со всей ее еврейской профессурой и русскими вундеркиндами. На кой я им сдался, хозяевам моим новым, если они не могут поиметь меня на всю катушку по основной профессии? Сказать-то им я могу что угодно, а вот выходов, как в кино, только два. Либо соглашаться, либо... И так всю жизнь. А у тебя есть другие предложения? Ну хорошо, я закурила. Тогда объясни мне одно несоответствие. Почему столько внимания именно к моей персоне, Витя? Меня спасают, вытаскивают, везут на вертолете, снабжают оружием, фальшивыми документами, машинами, и за меня убивают людей для спасения моей грешной души, бросает в самое пекло даже тебя, который только-только сам ноги унес. Что происходит, Мишин? Может быть, я знаю что-то такое, о чем сама не догадываюсь, а? Вспомни, Валентина, к чему тебе привело бабское любопытство, и постарайся поменьше спрашивать, — спокойно посоветовал он. Здоровее будешь. Витяня, процедила я, чувствуя, как злость потихоньку подкрадывается к горлу. О каком здоровье ты говоришь, урод? Мы же оба полупокойники, причем оба об этом знаем. Ты думаешь, я полная идиотка, да? Это же самое настоящее чудо, что я до сих пор жива. Какое-то невероятное стечение обстоятельств, но продолжаться так вечно не может. Поэтому будь любезен, перестань корчить из себя профессора и объясни толком, что происходит. Почему такой бал в мою честь? В конце концов, я Валентина, а не Маргарита. Хочешь умереть шибко информированной? А если и так? А если выживешь? Поставлю свечку, а потом накатаю на тебя телеграмму в КГБ, копию в правком. А ты знаешь, где сейчас Тополев? Догадываюсь. Как, по-твоему, он много знает? Я бы хотела услышать ответ от тебя. Он много знает, Валентина. Как-то отстраненно сказал Мишин. Так много, что раскрой это потливая гадина рот, не меньше 30 ребят останутся без пенсии, по той причине, что она им вряд ли понадобится. И что? А то, подружка, что, скорее всего, так и случилось. Раскололся наш Матвей. Почему ты так думаешь? Просто я достаточно хорошо представляю себе масштабы охоты за твоей головой. Если бы он молчал, не было бы таких усилий с их стороны. Не понимаю. Меня вдруг бросило в жар. Ничего не понимаю. Причем здесь я? С какой стати они меня к этому шпилят? Знаешь, почему газеты, и, кстати, не только наши, почти никогда не сообщают подробности о разоблачении иностранного агента или целой шпионской сети? Нет. Ну, представь себе, хватает нашего, или американского, или там южноафриканского нелегала, бросают его в кутузку, пару недель маринуют без душа и кондиционера, а потом, пожалуйте, господин шпион, на допрос. Кто такой, спрашивают, на кого работаешь, в чем задание и прочее дребедеди. Это только в наших фильмах. Разведчики держатся насмерть, секретов не выдают и умирают с возгласом «Да здравствует мировой лагерь социализма!» На практике они начинают говорить. Рано или поздно, всю правду или полуправду. Но начинают. Прекрасно. Рассказали, записали, проанализировали, а дальше? Использовать показания расколовшегося агента в пропагандистских целях. Вот это редчайшая удача. Потому как страна этого агента заславшая ничего знать о нем не желает. И ни один факт им вредительским образом поведанный не подтверждает. Мало того, МИД этой страны начинает айтать как оглашенный на всех международных форумах. Провокация. Опорочили честное имя великой державы. Замороченный буржуазной пропагандой Иуда-перебежчик, работавший на складе устаревших противогазов и гигиенических принадлежностей для армейских бань, в погоне за сладкой жизнью подался на Запад и клевещет на свою родину. Бред какой-то, пробормотала я. Разве это нельзя подтвердить, доказать? Как? Вскинул брови Витяня. Кто подтвердит? Перебежчик? Лицо заинтересовано? Кто? Скажи мне, кто? Ну, сообщники, люди, с которыми он выходил на связь. Ну, во-первых, их еще выследить и взять надо. Это во-первых. А потом одного поля ягоды. Нет, им веры и быть не может. Свидетели? О, Валентина Васильевна, светлая головушка! Мишин поднял указательный палец с тщательно обработанным ногтем. Вот это действительно удача для любой контрразведки. Живой свидетель, способный на людях подтвердить, что гражданин господин Имярек – классический шпион-нелегал, замаскировавшийся под личиной добропорядочного швейцарца или француза и имевший задание своего руководства убрать депутата парламента, спровоцировать студенческие волнения или Скажем, организовать утечку урана-235 на атомной электростанции где-нибудь в Тарарабумбии. Тогда действительно поднимается шум, бесконечные пресс-конференции. Все вот это, аршинные заголовки в газетах и государство, благословившее данного нелегала на столь неблаговидные поступки, в дерьме по самые уши. Отыскать такого свидетеля, реального и по возможности являющегося жертвой конкретной разведки, равносильно обнаружению нефтяного пласта под собственной ванной. Теперь ты, подруга, ты ухватываешь драматургию, а? Кажется, прошептала я. Пока Матвей Тополев молчал, все укладывалось в привычные рамки. Нелегал не колется. Поработаем с ним еще немного, а потом обменяем на своего равноценного. Однако стоило ему заговорить, и я практически не сомневаюсь, что эта гнида раскололась, как начальники твоего нового красавчика-хахаля в раз сообразили. Информация высший сорт, дело стоящее, есть прекрасная возможность посадить русских в лужу с весьма эффектным сопутствующим результатом. Нужен лишь свидетель, чтоб процесс окунания в дерьмо был доказательным. И выясняется, что свидетель есть. Да еще какой! Красивый, умный, лично знакомый с самим Андроповым, побывавший в переделках, связанный сразу с несколькими нелегалами КГБ и вдобавок честный человек, хоть и представитель второй древнейшей профессии, классическая жертва обстоятельств, заблудшая душа, невинная овечка. Короче, не свидетель, а золотой самородок. Да вдобавок, под личной опекой кадрового офицера ЦРУ. Короче, идеальная схема для большого начальства, романтическая связь двух симпатичных людей разной национальности идеально прикрывает хитрую политическую интригу. Ты что хочешь сказать? У меня даже в глазах потемнело от мысли, что Юджин... Да нет, поморщился Мишин. Господи, да чего же все бабы одинаковые? Просто, как мне кажется, твой новый обожатель по части наивности далеко от тебя не ушел. Ты же понимаешь, что вся эта операция в Голландии не могла быть проведена без ведома ЦРУ. Ну? Что ну, баранки гну? Огрызнулся Витяня. Все понимаешь, подруга? Все, абсолютно все было спланировано. И в Штаты ты должна была попасть вовсе не потому, что так хотел Юджин Спарк. Просто это была наиболее естественная форма твоей транспортировки в страну. Страну, где ты дебютировала бы в роли свидетеля. Подожди. Подожди. И Юджин все это знал? Тихо спросила я. Он ничего не знал. Успокойся. Устало отмахнулся мой одноклассник. В лучшем случае догадывался и решил на этих нюансах построить собственную игру. Значит, мое посхищение с Хипхоли тоже планировалось. Нет, усмехнулся Мишин. Это уже был серьезный прокол. Очевидно, наши получили информацию и сообразили, какую серьезную угрозу для них представляет гражданка Мальцева. Вот и подсуетились. Ну, а дальше ты знаешь. И тебя тоже направили американцы. Я не в редакции работаю, Валентина, отрезал Мишин. Человека, подписывающего мое командировочное удостоверение, как правило, не вижу. Могу лишь догадываться. Хотя, признаюсь честно, страсть как не люблю это занятие, подписывание. Если я правильно тебя поняла, американцы заинтересованы во мне не меньше, чем наши. Как минимум, кивнул Мишин. Правда, цели разные. Американцам ты нужна в здравом уме и твердой памяти, а нашим исключительно в белых тапочках. Вот такая незадача, товарищ Мальцева. Я замолчала, буквально придавленная всем услышанным. Возможно, ведь я был не так уже не прав, когда предлагал не задавать лишних вопросов, чтобы уйти в мир иной без груза избыточной информации. О чем призадумалась подруга? О душе? О душе. Или о горячей ванне. Санитарно-гигиенические проблемы, да? Ага. Описывать будешь? Ощущение такое, словно на моей голове свили гнезда сразу несколько ласточкиных семейств. Придется потерпеть. Почему? Французские дипломаты не принимают душ? Такие, как мы, нет. Для того, чтобы пользоваться коммунальными услугами, надо остановиться в отеле, а без надежных документов этого лучше не делать, чтобы впоследствии было что мыть. Хорошо, взмолилась я. Хотя блиться на какой-нибудь бензоколонке можно? Ага, кивнул Витяня. Бензинчиком. А потом с кайфом закурить. Глава 8. Москва. Первое управление КГБ СССР. 9 января 1978 года. Генерал Юрий Воронцов назначил планерку трех руководителей отделов на 10 утра. Когда он вошел в свой кабинет, повесил утепленный Т-класс в стенной шкаф и потер с мороза крупные мужицкие руки, кварцевые часы на его стене идеально чистом, без единой бумажки столе, показывали 9:45. Стена и стол сходились в своей точности. Воронцов зашел в примыкавшую к кабинету небольшую комнату. Партгосчиновники высшего ранга, все как один имевшие такие пристройки к кабинетам, с диваном, буфетом, холодильником и обязательной ванной, называли их комнатами отдыха. Он вошел и пригладил перед зеркалом редеющие волосы. Этому рослому, прекрасно сложенному мужчине с красивыми чертами лица, развернутыми, как у борца, плечами и уверенной осанкой шел 53-й год. Свою карьеру по внешней разведке Воронцов сделал на виртуозной прокачке крупного английского ученого, работающего в области ядерной физики и предоставившего в распоряжении советской спецслужбы ценнейшую стратегическую информацию. Воронцов, занимавшийся тогда этими делами, и должность третьего секретаря советского посольства в Лондоне, находился на том неизбежном для любого сотрудника КГБ этапе жизни, когда изменения в карьере напрямую зависят от фортуны. Умнейшие работники конторы, владеющие несколькими иностранными языками, обладавшие аналитическим складом ума, недюжинными оперативными способностями и энциклопедическими знаниями о тех странах, в которых работали, годами засиживались в посольствах, консульствах и представительствах СССР за рубежом, но так и не могли пробиться наверх, поскольку их труд Лубянка оценивала по единственному критерию. Кого ты завербовал и какие результаты получил от этой вербовки? Воронцову не просто повезло, он, что называется, на пустом месте вытащил счастливый билет. Помог его величество случай. Как-то вдрызг, разругавшись со своей супругой, спустя 4 года они разошлись, Воронцов так завелся, что нарушил одну из строжайших служебных инструкций, а именно, покинул посольство, во-первых, никого не оповестив, и, во-вторых, пешком, без машин. Выбежав под холодный лондонский дождь, Валентина и Воронцов зашагали, куда глаза глядят, внутренне ощущая жгучее желание напиться и забыть обо всем. Но через несколько минут на подходе к ближайшему бару его остановил сгорбленный старичок в шляпе с обвисшими полями. Как оказалось, он в течение нескольких часов сидел в кафе неподалеку, высматривая кого-нибудь из советского посольства, случайно вышедшего или оказавшегося рядом с этим баром. «Вы русский дипломат?» — спросил старикашка. Теми же инструкциями разговоры с незнакомыми людьми на улице были категорически запрещены. Но Воронцов, чутьем профессионала, понял, что в этой неожиданной уличной встрече нет и намека на провокацию. Уж слишком беспомощно выглядели прогнувшиеся под струями дождя поля черной шляпы, чересчур уж наивным был взгляд выцвевших серо-голубых глаз старика, да и потом, рассудил Воронцов, кто, какая разведка могла знать, что он поссорится с женой, опять приревновавшей его к посольской библиотекарше, и как с цепи сорвавшись, он выбежит на улицу. Кто мог знать? Для дежурного топтуна британской Ми-5, пасущего советских дипломатов с утра до ночи, сморчок в шляпе был слишком стар и немощен. «Да, я русский дипломат», — вежливо ответил Воронцов. «А что вам, собственно, нужно, сэр? Какой пост вы занимаете в посольстве? Сэр, что вам угодно? По своему рангу вы можете увидеться с послом?» «Да». «Тогда я должен сообщить вам нечто важное», не опуская глаз, ответил старик. Так появился на свет ставший впоследствии живой легендой внешней разведки КГБ агент Фокс. Воронцов, надо отдать ему должное, собрал все возможные сливки с информацией, доставленной этим удивительным дедом, оказавшимся вопросом в политике на редкость наивным и даже мечтательным человеком. Считая в глубине души глубоко безнравственную работу над созданием оружия массового уничтожения, и он, да и разве только он один в те годы, он всерьез полагал, что Советский Союз – единственная страна в мире, способная спасти человечество от ядерной катастрофы. И потому, бескорыстно, даже не помышляя о каком-либо вознаграждении, передавал советской разведке стратегические тайны Пентагона и блока НАТО, которые даже по очень высоким критериям КГБ невозможно было переоценить. Знал бы этот старик с глазами невинного младенца, что его шифровки приближают именно то, чего он боялся больше всего на свете. Но идейный агент, конечно же, не узнал ничего. Фокс работал на Лубянку ровно 3 года до того дня, когда его прямо из секретной лаборатории Центра ядерных исследований под Шеффилдом вывезли за дрожащие руки 2 дюжих ребят из британской контрразведки. Впрочем, этих 3 лет хватило Юлию Воронцову, чтобы вырасти от капитана до полковника. А потом, после суда над Фоксом, 80-летнего старца, по иронии консервативного британского правосудия, приговорили к пожизненному заключению. Воронцов был переведен в США, где стал резидентом, то есть занял важнейший пост по всей внешней разведке КГБ. Шли годы. Кости несчастного пацифиста уже давно истлели в земле, а его счастливчик куратор продолжал преуспевать на скользком поприще политического шпионажа. Последовательно продвигаясь к вершинам власти, блистательную карьеру Воронцова не подмочил даже весьма редкий для людей его профессии развод. Магическое напоминание о шифровках Фокса заставляло даже самых суровых пуритан в руководстве КГБ забыть о высокой нравственности советского чекиста. И вот теперь, когда, казалось бы, окончательно закрепился на 2-м и по важности посту КГБ, должность начальника 1-го главного управления по традиции приравнивалась к титулу 1-го зампредседателя. Почва вдруг начала уходить из-под ног генерала Воронцова. Потому что в половине шестого утра ему позвонил Андроп. Шеф КГБ по обыкновению был немногословен. Да и сама форма телефонного разговора исключала ненужные подробности. Однако Воронцову хватило буквально двух фраз могущественного патрона, чтобы понять, ситуация пиковая. Обычно Андропов избегал телефонного общения с высокопоставленными сотрудниками своего ведомства. Отвечая за внешние операции комитета, Воронцов прекрасно понимал причину андроповского беспокойства. Поиски этой журналистки все еще не дали результата. Однако ранний звонок Андропова свидетельствовал о том, что дело, скорее всего, вышло за запредельные нормы, вышло на верхние этажи. Иначе к чему было шефу менять свои привычки и ни свет ни заря поднимать с постели начальника первого управления? Воронцова пугал такой поворот. Будучи не только прекрасно информированным, но и достаточно искушенным в хитросплетениях кремлевских интриг, он почти не сомневался, что через какое-то время Андропов станет генеральным секретарем ЦК, а раз так, то пост председателя КГБ ему, Воронцову, был гарантирован, и потому любая заминка на пути Андропова воспринималась Воронцовым как личная помеха. Не зная точно, что произошло за одну ночь после их последней встречи, Воронцов предполагал худшее. Реально, ни один из членов Политбюро для Андропова угрозы не представлял. Непоправимым мог быть лишь коллективный демарш членов Политбюро, в руках которых появилось нечто конкретное и очень серьезное против шефа КГБ. Естественно, с ведома Брежнева, который буквально помешался на справедливости и подтверждении любого доноса, требовал неопровержимых доказательств. Звонок Андропова мог означать одно. Либо у Брежнева уже есть такие доказательства, либо, по крайней мере, будут в ближайшее время. Ровно в 10 в кабинет вошли трое. Один из них, высокий и тощий полковник Евгений Терентьев, возглавлял отдел оперативной координации с разведками восточноевропейских государств. Второй был подполковник Юрий Малышев, выпускник МФТИ, доктор физико-математических наук, которого сослуживцы из руководящего звена первого управления называли за глаза зампотех. Он ведал всей компьютерной службой и картотеками внешней разведки. То есть имел по понятиям конторы абсолютный допуск и, соответственно, располагал безграничным доверием руководства. Третьим был 69-летний генерал-майор Игорь Иванович Карпеня, самый старый работник управления и первый заместитель Воронцова. Этого угрюмого, малоразговорчивого и въедливого, как кислота, генерала боялись все сотрудники. В поросшей легким серым пухом тыквообразной голове типичного белорусского мужичка-середнячка размещались первоклассные мозги аналитика и стратега, обладавшего к тому же уникальной памятью. Несмотря на пенсионный возраст и застарелый диабет Карпени, Воронцов и думать не хотел о том, чтобы отпустить своего заместителя на покой. Игорь Карпеня держал аппарат управления в ежовых рукавицах, брал на себя всю черную работу по чисткам, выволочкам и прочему, позволяя Воронцову сохранять в неприкосновенности лоск и светские манеры разведчика-интеллектуала генерала в штатском, к чему он, правая рука Андропова, всегда стремился. Когда все уселись, Воронцов, не поднимая головы, хмуро поинтересовался. Что, Мальцева? Терентьев сцепил тонкие пальцы и сидел какое-то время так. Ее обнаружили. В поезде Лодзь-Варшава. Взяли? Нет. Подробнее. Она была в наручниках, в одном купе с Мишиным. Он предъявил патрулю удостоверение полковника КГБ и получил в свое распоряжение армейскую машину, на которой и доставил ее под видом арестованной к вертолету с советскими опознавательными знаками в 7 километрах от станции. Хорош наглец! Воронцов не то восхищенно, не то возмущенно ударил кулаком по подлокотнику кресла. Что поляки? Там все было завязано на наш оперативный центр. И Щерба второй раз зевнул. Никак нет. Как только ему доложили о происшедшем, он поднял на ноги штаб ПВО. Короче, они проскочили, товарищ генерал-лейтенант. Я подготовил вам полный отчет. Что ж нам теперь его в гроб с собой брать, ваш отчет? Грубо сказал Воронцов. Опять Мишин. Наш пострел везде поспел. Твое мнение, Игорь Иванович? Сучонок, процедил сквозь зубы старик. Научили на свою голову. Какие меры приняты для поисков? Границы перекрыты, товарищ генерал. Терентьев перевернул листок блокнота. Блокированы международный аэропорт, железнодорожные вокзалы и автостанции. Чеха активно подключаются к поиску. Чехи. Воронцов саркастически усмехнулся. Чехи только в хоккей наших бить гораздо, и то через раз. Плохи дела, господа офицеры. Плохи? Карпеня грузно заворочился в кресле, не сводя с Терентьева тяжелого насупленного взгляда. «Коль скоро она с Мишиным, прикидывайте расклад на себя. Как бы вы поступили на его месте, что бы вы сделали?» Генерал-майор развернул носовой платок размером с флаг и трубно высморкался. «Все оперативные мероприятия необходимо рассматривать только под таким углом. Вам понятно?» «Так точно, товарищ генерал! А куда они вообще идут или едут?» Воронцов задал этот вопрос таким непринужденным тоном, словно интересовался, где лучше отдохнуть предстоящим летом. «Варианты, как говорится, на все 4 стороны», — впервые заговорил Мальцев. «А какое, простите, это имеет значение, если границы, коли верить полковнику Терентьеву, полностью перекрыты? Допустим, они снова будут прорываться», — предположил Воронцов. «Вопрос, куда?» «Думаю, что не в нашу сторону», — Малышев поправил на переносице очки в тяжелой роговой оправе. «Вы полностью исключаете этот вариант?» — быстро спросил Воронцов. «Да что там гадать?» Герпеня стукнул карандашом по столу. «Надо выяснить, кто ее вытаскивает из этого дерьма. Тогда и будем знать, в какую сторону эта птичка хочет вылететь». «Американцы?» — Терентьев взглянул на шефа. «По идее, да», — кивнул Воронцов. «Но по почерку не похоже. Да и потом, раз ее ведет Мишин, то американцы вроде бы и вовсе ни при чем». «Почему?» поднял тонкие брови Малышев. «Ну, а вы бы, Юрий Алексеевич, стали сотрудничать с человеком, отправившим на тот свет 5 наших людей, а?» «Для разведчика идея сотрудничества вне морали по определению», сказал Малышев. «И все же, напрямую однозначно не стал бы, однозначно, повторяю вам», покачал головой подполковник, «а вот косвенно. О, Воронцов поднял указательный палец. «Именно так. Косвенно. Тот парень, которого доставили в Польше, работал на Моссад. А если предположить, что Мишина прибрали к рукам евреи, то все очень прилично вписывается в схему. ЦРУ не хочет марать руки. Но интерес к дамочке нашей, к лягушке-путешественнице, имеется». а потому решили разыграть эту партию чужими руками, обратились за помощью к дружественной спецслужбе. «Да что там дружественное!» — хмыкнул Терентьев. «К братской. Значит, Моссад?» — подвел черту Карпеня. «Получается так!» — Воронцов побарабанил пальцами по крышке стола. «Ну, тогда чуть проще!» — Карпеня еще раз высморкался и засунул платок в флаг в карман брюк. «Ты думаешь?» — усмехнулся Воронцов. «А что?» — пожал плечами Карпеня. «В Бухаресте израильское посольство. В Вене вообще жидовское раздолье. Самолеты ихнего брата в Штаты перебрасывают чаще, чем автобусы наши ходят. Вот тебе и варианты. Скажи, Игорь Иванович», — Воронцов чуть придвинулся к старому генералу, — «Мишин ведь твой ученик, не так ли?» «Мой». Горькая усмешка, даже ухмылка, буквально исказила лицо Карпени. «Мой, товарищ генерал-лейтенант, мой! Как ты думаешь, все то, о чем мы сейчас толковали, он в башке своей непутевой прокрутить сможет?» «Думаю, сможет. А коли так, что он, по-твоему, предпримет? Куда подастся? Попробуй вообще прикинуть его действия, так сказать, наперед. Не он, а ты сейчас с Мальцевой, не Мишин, а ты, Карпеня, получил задание вывести ее целехонько подальше от нас. Информация владеешь почти в полном объеме. Службу знаешь от и до. Что будешь делать? А поделись, дед». «Тут помозговать надо», — тяжело вздохнул Карпеня. «Вот и мозгуй», — подхватил Воронцов. «Как следует помозгуй. Только времени у тебя в обрез. Можно сказать, нет вовсе минуты, минуты какие-то. А еще учти, Мальцева мне во как нужна». Воронцов провел ребром ладони по горлу. «Стало быть, и всем вам». Карпеня вновь издал тяжелый вздох и, нервно постукивая карандашом по столу, уставился в одну точку на белой, как операционный стол, стене воронцовского кабинета. Воцарилась гнетущая тишина. Посопев еще немного на эту точку на белой стене, Карпеня вновь извлек из кармана платок, отер пот на багровом лбу и, не отводя взгляда от стены, начал: «Первым делом я бы избавился от дамочки». «То есть?» — удивился Воронцов. «Искать будут двоих», — пояснил Карпеня. «Следовательно, надо разделиться и уходить поровну. А если нельзя? Если надо только вместе, если велено так, тогда изменить внешность до неузнаваемости». «Но рост-то не изменишь», — возразил Малышев. «Вес не изменишь. Посадку головы, форму рук, ног, характерные приметы. Портреты обоих будут размножены в тысячах экземпляров. Кто-нибудь досличит, это уж точно». «Лечь на дно», — изрек Карпенин. «Притаиться, выждать». «Это неплохой для нас вариант», — кивнул Воронцов. «И все-таки рассмотрим их действия. Итак, сделал Мишин то, что мы предположили сейчас. Дальше куда? В какую сторону ты бы подался?» «Думаю, в ту, где его ждут меньше всего. Он так обучен, товарищ генерал. То есть домой, в СССР, ты это имеешь в виду, Игорь Иванович?» «Ну, не то чтобы прямо в СССР, но...»